Ефросинья Керсновская. «Сколько стоит человек?» Страницы воспоминаний. Время на юге пролетело очень насыщенно и незаметно. Адлер, Сочи, все это ярко, красиво, море теплое, синее, ласковое. Но я почувствовала, что уже конец моего пути. Пока конец моей кавказской эпопеи, а затем и конец отпуска. А там Норильск, шахта, и опять все привычное, давно знакомое. Впрочем, до Норильска еще рейд в Ленинград. Скажу прямо, бывшая столица Российской империи меня просто очаровала. Петергоф, фонтаны, ночь в Петергофском парке, затем город, памятники, музеи. Несмотря на то, что был октябрь, стояла замечательная погода, дивная золотая осень. Ленинград показал себя с лучшей стороны. Ну, а теперь в Норильск. И вот мой отпуск окончен, я возвращаюсь под землю. Просто пропел петух. Встретил меня хмурый осенний Норильск. Холодно, сыплет дождь с крупой. Стоит день, но на день не похожий. 2 часа пополудня, а уже густые сумерки. Скоро, через 2-3 недели, полярная ночь. Я гнала от себя мысли, что там, где я еще так недавно была, светит солнце, а на деревьях — фрукты. В эту же ночь, так и не отдохнув с дороги, я с корабля на бал вышла на работу. На мою новую работу — взрывником. После освобождения с 1953 года работала горным мастером и помощником начальника участка. Когда к нам на шахту прибыли молодые энтузиасты, и никто из них не проявил энтузиазма к бурильному электросверлу, я стала бурильщиком. Наконец, я решила перейти на более легкую, хотя, пожалуй, более вредную и опасную, работу взрывника. Что за дикая фантазия толкнула меня на этот путь? Самый короткий из всех, что ведут к праотцам. Чтобы быть хорошим горным мастером, нет необходимости знать или уметь работать. Не нужно уметь руководить работой. Нужно лгать. Вступать в соревнования, брать повышенные обязательства и рапортовать о досрочном их выполнении. Приписка — это одна из причин, по которой я не могла быть горным мастером. О том, что ложь у нас узаконена, является обязательной, мне следовало бы знать еще с 1940 года, с того времени, как нас в Бессарабии освободили из-под власти бояр. Лично для меня этот период, год 1940 и начало 1941, был самым, я бы сказала, беззаботным. Из дома меня выгнали, маму я уже отправила в Румынию, я была молода, здорова, я батрачила, и, будучи хорошим работником, хорошо зарабатывала и твердо надеялась, что, как хорошего идейного труженика, меня рано или поздно оценят и признают. Но не все были такими беззаботными. Например, молодой агроном Лёка Титарев. Как-то вечером после работы я заглянула к ним и застала Лёку в великом чувств расстройстве. Он только что вернулся из инспекции по району. «Представьте себе, что я обнаружил. В Кугурештах осталось всего 800 голов рогатого скота. Еще недавно было 2400 голов коров и волов, а теперь только 800, и то больше коров. А ведь чем-то надо будет пахать, сеять. Как? Неужели сдохли? Какое там подохли? Режут их хозяева, режут наперегонки. Как дошло до них, что налог платить придется и деньгами, и натурой, так и пошло-поехало. Собаки зажирели, поперек себя толще стали, на мясо уже не смотрят, а хозяин что, режет? Лишь бы избавиться от скотины, лишь бы налога не платить. Возьмет мясо, что получше, остальное во враг. Долго еще кипятился молодой агроном. Завтра же доложу, надо срочно принимать меры. На следующий день я его опять видела. После того, как он доложил о встревожившем его открытии, на нем, как говорится, лица не было. Не успел я толком ничего рассказать на этой самой инспекции. Так как на меня налетят, Меня, дескать, классовый враг на свою сторону переманил. Да распространяю я клеветнические слухи, силясь посеять панику в умах трудящихся. Не иначе, как завербовали меня кулаки, и я стал их подпевалой. За распространение такой злостной клеветы меня под суд отдать надо. А чтобы загладить свою вину, я должен завтра же подготовить отчет и выступить с ним на собрание. Лёка, но ведь это абсурд. Если не принять срочных мер... Лёка замахал руками. За то, что я попытался предупредить об угрожающей нашему хозяйству катастрофе, мне угрожают 10 годами тюрьмы. А у меня жена, 2 детей, родители. Через 2 дня он выступил с докладом о том, что все обстоит благополучно. Посевная будет проведена в срок, на самом высоком агротехническом уровне. Крупного рогатого скота было 2400 голов, а теперь уже 3000. С тех пор прошло 16 лет, и все эти годы я на каждом шагу встречала ложь и очковтирательство. Я не смирилась, не признала, что все так делают. Все, но не я. И так у меня созрело твердое решение, и я буду взрывником. На новой работе я вскоре освоилась. Отношения со взрывниками потеплели, когда они подметили, что я выручаю всех, кто ко мне обращается за помощью, и притом выручаю безвозмездно, без отработки. «Антоновна, выйди завтра за меня, мне жену из роддома забрать надо». «Антоновна, отработай 2-ю смену на 5-м участке, ко мне отец прилетел». «А то просто перехватит меня и сунут путевку в руки. Сходи за Антошу Пуртова, пьян дребезину, узнают, премии лишат». И Антоновна безотказно оставалась на 2-ю смену, хоть это и запрещено. Переутомление могло быть причиной несчастного случая. Бывали и комические сцены. «Ты в кино собираешься, Антоновна? Купи на нас всех билеты. Мы пообедаем и прямо к началу придем». Покупаю 10 билетов. Сажусь в глубину, к самой стеночке. Они приходят к самому началу. Но пообедали они так, что лыка не вяжет. Когда зажигают свет, то выясняется, что я в блокаде и вылезти не могу. 9 взрывников спят, как убитые. Под общий смех я тормошу своих кавалеров. Удивительное дело. В Советском Союзе все пьют, но больше всего те, кто меньше всего на это имеет право. Шахтеры, особенно взрывники. В шахте абсолютно не пьющих было 2. Я и главный инженер Гордиенко и Ефим Васильевич. Согласно Советской Конституции, все имеют право на труд. Иное дело, все ли имеют желание этим правом воспользоваться. Курьезное явление. Когда резко сократилось количество лагерей, в 1956-57 годах в Норильске, например, не осталось ни одного лагеря для политических, и только на ТЭЦе был заштатный лагерь для бытовиков-малосрочников. Обслуживающую их псарню рассовали по производствам. Потеряв теплые местечки, где они паразитировали, распоряжаясь толпами бесправных рабов, бывшие дежурники растерялись, так как для честного труда были абсолютно непригодны. Тогда еще сильнее бросилось в глаза, что за отбросы человечества были наши воспитатели, которым мы были отданы для исправления. Большинство из них очень скоро пополнили армию тех, кто околачивается возле магазинов, высматривая себе компаньонов, чтобы купить 1 на 3. И к нам на шахту направили несколько человек из псарни. Не знаю, было ли это просто случайностью или волей судьбы, но 1 из них дали мне в качестве подносчика. Будь это не дежурняк с Нагорного, а обыкновенный новичок со стороны, я бы его приучала исподволь, давая время привыкнуть. Ведь с непривычки шахты это не фунт изюма. Но жалеть того, кто издевался над беззащитными женщинами... Нет, поблажки я ему не давала. «Ты мстишь мне, Керсновская!» — жалобно скулил он, когда с 2 сумками аммонита, путаясь с непривычки в ремнях, спотыкаясь и налетая на стойки крепления, он трусил рысцой за мной по бесконечным подземным выработкам, где и привычному-то человеку не так легко пройти, с 40 килограммами аммонита. Мстить? Тебе? Много чести. Просто нужно, чтобы ты понял, честный труд шахтера — это не то же, что с бабами расправляться. Надолго его не хватило. В шахте из-за опричников никто не прижился. Что еще больше повысило мое уважение к шахтерскому труду. Так незаметно наступил 1957 год. Год, который не только оказался переломом в моей судьбе, но и стал как бы началом эры в моей жизни. Если в тюрьме время тянется мучительно долго, а вместе с тем дни мелькают, как телеграфные столбы, когда на них смотришь в окошко вагона, то в шахте как раз наоборот. Каждая рабочая смена до предела насыщена событиями, а время топчется на одном месте. Но мне это было совершенно безразлично. Я жила сегодняшним днем, его борьбой, моей гладиаторской работой. Я была до того убеждена, что в будущем меня ничего не ждет, кроме смерти, что не замечала бега времени. Кавказские горы околдовали меня. Какая-то частица моей души осталась в тех далеких горах. Но в темную полярную ночь горы уходили куда-то вдаль, становясь нереальными. И тогда казалось, что на свете нет ничего, кроме шахты. Я работала с увлечением, запоем. Воевала с начальством, по-прежнему донкихотствовала, оставаясь рыцарем без страха и упрека. В один из таких моментов одержимости я приняла опрометчивое решение, взяв на себя отпалку в целиках третьего пласта. Положа руку на сердце, могу сказать, я была хорошим товарищем, но не хочу кривить душой, утверждая, что решила положить живот за други своя. Нет, все было проще. Меня попросту дернул бес. Дело в том, что никто из взрывников не желал идти на злополучный участок номер 8, где начальником был Пищик Майер Лейбович, человек скользкий, ни уха ни рыла не понимающий ни в шахте, ни в шахтерском труде, но с высшим образованием. Он был парторгом шахты, пока существовала такая должность, но когда это превратилось в дополнительную нагрузку, то он стал начальником участка. Ко всему можно привыкнуть, привыкла я и к целикам третьего пласта. Но это вовсе не значит, что я перестала замечать опасность. Наоборот, я лучше научилась чувствовать ее близость, и это придало мне уверенности. Постепенно я приняла на себя и обязанности бурильщика. Бурильщик приносил сверло, а бурили мы вместе, а иногда я одна. Это граничилось чудом. Почти год и ни одной серьезной аварии. Но, по совести говоря, эта работа требовала такого нечеловеческого напряжения. Я до того уставала, что когда работа в целиках подходила к концу, я решила попросить очередной отпуск, и тоже летом. Отпуск мне был разрешен. Я ног под собой не чуяла от радости. Через несколько дней я смогла улететь на материк, но не прямо на Кавказ, как сначала планировала. Меня стала преследовать мысль, что рано или поздно шахта расправится со мной. И если уж мне суждено лечь во враждебную всему человечеству вечную мерзлоту, то пусть со мной в могиле будет хоть горсть родной Цепиловской земли. Эту ладанку положит мне в гроб Мира Александровна. Решено. Я заеду в Цепилово и возьму горсть земли с папиной могилы. Тетрадь 12. Возвращение. Из Шереметьево я полетела на другом самолете. И вот мы уже в Кишиневе. Беру такси до Сорок. Жадно смотрю на эту столь мне знакомую дорогу Кишинев, Аргеев, Флорешта, Сороки. Сколько воспоминаний о том беззаботном времени, когда мне и во сне не снились все те чужие дороги, по которым пришлось ходить в Сибирь. Те дороги чужие, а эти... Многие из них оделись асфальтом, выросли новые поселки на месте прежних хуторов, еще больше лесов бесследно исчезло, но все же это мой край, Бессарабия. В Сороках я отпустила такси. Отсюда, по дороге моей юности, я пойду пешком. Нужно осмотреться, поискать знакомых. Только где они, эти знакомые? Даже сам город и тот стал совсем незнакомым. Площадь застроена, на ярмарочной площади что-то вроде парка. Грязно, много развалин и полуразвалин, только, кажется, один Днестр и не изменился. Самым удручающим было то, что в городе, по-видимому, больше не осталось знакомых мне сорочан. Не находила я никого, кто мог бы о них слышать или что-то сообщить об их судьбе. Повсюду удивленные лица, покачивание головы и слова «никогда о таком не слыхал». Тоска еще сильнее сдавила мое сердце, и я заспешила вон из этого, ставшего мне таким чужим, города. Быстрым шагом, почти бегом, я бежала по шоссе, обгоняя редких пешеходов, возвращавшихся с городского базара. Обогнала я идущих вместе пешеходов, седого старика с козлиной бородой и красавца-парня. Этому щеголю на вид было лет 20. Ишь, красавчик, подумала я, присоха деревенским девчонкам. Обогнав их, я обернулась, посмотрев на эту живописную пару. Вдруг старик рванулся ко мне и воскликнул: «Дудука! Дудука!» Со слезами припал он к моему плечу. «Василика, смотри, это наша Дудука! Наша барышня жива, жива! А мы-то думали, а ты, Дудука, помнишь своего крестьянина Василику, сына Вани Ротаря? Как он тебе руку искусал, когда ты его от смерти спасала? Ну как же! Теперь я узнала их обоих. Василика — это тот самый мальчонка, которому я оказывала первую помощь, когда он упал в котел с кипящей тыквой. А старик? Да это же Тудас Ротарь. Я его помнила рыжим, а теперь он седой, как лунь. Мы шли, а он мне выкладывал все новости. Послушать его, так все умерли. Прежде всего моя мама, затем тетя Поля в сороках, моя двоюродная сестра Ира в Цепилове. Дядю Боря, кажется, убили румыны, а Сережа погиб на войне. Тогда я начала расспрашивать о крестьянах, о жителях нашей деревни. Уж тут он должен бы знать. Но повторилось то же самое. Окончилась война, бедность, разорение, люди, последнее, что могли, посеяли, а урожай до последнего зерна забрали за налог, есть нечего, сеять нечего, уходить не разрешают, чуть что тюрьма, кого посадили, жив остался, а остальные умерли. Кто жив остался, в колхоз пошли. Теперь живут неплохо, последние 2-3 года полегче стало. Тут он залился слезами. За этими грустными разговорами мы дошли до Цепилова. Тудас распрощался со мной и пошел в деревню, а я свернула в лес и пошла туда, где было когда-то мое родное гнездо. И что я увидела? Сказать, что я увидела пустыню, этого мало. Лучше сказать, чего я не увидела. Прежде всего, дуба. Тех двух гигантов, которые видели Петра Великого, которые были заметны как маяк отовсюду. Не нашлось такой пилы, чтобы их спилить. Их взорвали. Затем распилили на огромные бревна и бросили. Сгнившие, заросшие крапивой, они лежали там, где их свалил нелепый вандализм. Сада, 2 гектара, включая 3 лужайки, не было и в помине. Несколько пней, несколько ям на месте выкорчеванных деревьев. Напрасно пыталась я на картину этого запустения перенести то, что навсегда запечатлелось в моей памяти. Аллея грецких орехов, ведущая к колодцу, вишневая роща, плантация карликовых яблонь и в глубине шаровидная крона дубов. Ничего, что могло хоть напомнить о деревьях лучших сортов. Вытоптанная толока, по которой бродят 2 стреноженные клячи, да поросенок на приколе. Там, где рос виноградник, образовался овраг. На месте дома — груда раскисшего ломнача, поросшего лебедой и крапивой. Единственное, что осталось — это колодец. Осмотрев все, я вернулась к кресту на папиной могиле. Почему уцелел этот крест? Этого я никак не могла себе представить. Долго ли я сидела у креста, обхватив голову руками, не знаю. Пора было идти. Я встала, взяла горсть земли с папиной могилы, сорвала пучок душистого чабреца, завернула все в платочек, поцеловала крест и, сказав «прощай», ушла, унося эту ладанку, как отцовское благословение. Я знала, что больше сюда не вернусь. Thank you. Мне было некуда спешить, больше того, мне некуда было идти. У самого въезда в город я купила абрикосов. Первые абрикосы за 18 лет. Я свернула влево от бывшей мельницы Иванченко. Прежде до ссылки там был пустырь. Теперь незнакомые дома, неизвестных людей, но я пошла именно туда. Наверное, горсть земли с папиной могилы начертила мне этот маршрут. Я очутилась в чьем-то дворе. Слева сад, справа дом, низенький, миниатюрный. Посреди двора, сидя на табуретке, седенькая старушка варила абрикосовое варенье. Варила она его в медном тазу, но не она привлекла мое внимание, а варенье. Старушка вынула вилкой ягоду и рассматривала ее на свет. Я подошла. Старушка подняла голову и с недоумением смотрела на нежданного гостя. Затем на лице у нее отразилось крайнее волнение, и она, взмахнув шумовкой, стала подниматься со своего треногого табурета. «Ах, Фофочка, как обрадуется Александра Алексеевна, когда узнает, что вы живы!» «Александра Алексеевна? Моя мама? Жива?» Все завертелось перед моими глазами. Я уронила абрикосы и села на землю. «Мама, жива? Где она?» «Она в Румынии. Была жива в 54-м году, но адреса не знаю». «Что помогло мне найти маму? Абрикосовое варенье? Что меня вело? Случай или талисман? Горсть земли с папиной могилы?» Вот что я узнала от Елены Георгиевны Смолинской, учительницы, которая вела математику в том же лицее, где мама преподавала французский и английский. Они очень дружили. Мама убедили, что меня нет в живых. Меня де взяли в армию, и я была убита под Одессой и похоронена. Свидетель моей смерти — Валька Качаунов, друг детства. Но легко ли матери поверить в смерть своего ребенка, если она своими глазами его мертвым не видала? И мама надеялась. В 1954 году, будучи в Сочи, Елена Георгиевна слышала по радио, как в международном розыске моя мать из Румынии на всех языках обращалась с просьбой: «Если кто-нибудь знает о судьбе моей дочери, Ефросинии Антоновны Керсновской, прошу сообщить по следующему адресу». Но адрес Елена Георгиевна не запомнила. Она была уверена, что меня нет в живых. Кому только я не писала, спрашивая о маме. А о Смолинской я и не подумала. Я была уверена, что она в Румынии. Хозяева не знали, куда меня посадить, чем угостить, а я попросила только одного — мамалыгу с молоком. 18 лет я ее не ела. Тут уж я отвела душу. Ночью я не спала, сидела и ломала голову над вопросом, к кому обратиться, как найти маму. Написав наугад несколько писем, я решила отправить еще одно — Теодору Фуксу, дирижеру оперы в Румынской республике. Этот Фукс женат на маминой двоюродной сестре Ольге. Уж она-то должна знать. Я спрашивала, жива ли мама. Если жива, то где она? А если умерла, то кто закрыл ей глаза? Затем сообщала вкратце о себе и просила сообщить маме обо мне, предварительно ее подготовив. Ведь ей было уже 79 лет. Обратный адрес я дала Ясентуковский, адрес Алевтины Ивановны. Ответ я рассчитывала придет недели через две, а к тому времени я уже буду в Ессентуках. Две недели надо провести в пути. Буду бродить. Это лучший способ облегчить ожидания. Какой маршрут я изберу? Побережье Черного моря, Крым, Кавказ. Лучшей программы быть не может. Мое путешествие по Крыму и Кавказу подходило к концу. Из Сухуми я ехал электричкой в Адлер, а там самолетом до Минвод. И вот опять электричка, и я в Ессентуках. Пешком, вернее, бегом, я добралась до Комсомольской улицы, где жила Алевтина Ивановна. «Есть ли у меня письмо?» «Нет, ничего». В ту же ночь, часа в два, по полуночи, Поднялся переполох. Все собаки со всей околицы лаяли до потери чувств. Я спала во дворе на раскладушке. Обычно разбудить меня нелегко, особенно если я вернулась из похода. Но на сей раз будто сердце мне подсказало «это мне». И я не ошиблась. Старичок, дядя Ваня, принес мне срочную телеграмму. Лай собак, стук калитки разбудил спящих в доме. На пороге показалась Алевтина Ивановна в ночной рубашке, а за нею — члены ее семьи. Но я ничего не видела и не слышала. Я читала и перечитывала невероятно безграмотно переведенную международную телеграмму. «Благословляю, целую, обнимаю». И опять «благословляю». А сердце пело на все лады. «Жива, жива моя старушка, единственная, родная». Я боялась расплескать то счастье, которое не могло вместиться в моем сердце. У меня еще полтора месяца отпуска, но на что он мне? У меня есть мама. Мне надо что-то сделать для нее. Первым делом надо познакомиться. Ведь прошло 17 лет. Разве только 17? Если окинуть взглядом те годы, то кажется, что событий и переживаний хватило бы на 17 веков. Ведь время измеряется событиями, его насыщающими. А эти события, о, они были жестокими. Каждая из них оставляла глубокий след. Шрам на душе, морщину на лице. Прежде всего надо сфотографироваться. Сказано, сделано. Я в походной форме, штормовка, кеды, рюкзак за плечами, в руке моя клюка. Это твоя дочь, мама. Тебе не надо знать, какой она была в те ужасные годы испытания. Ты видишь улыбающегося туриста. Так лучше. А теперь надо выслать ей деньги. У меня аккредитив, я пошлю все, что при мне, оставив лишь на билет. Боже мой, до чего я наивна. Я прожила столько лет в Советском Союзе, а до меня все еще не дошло то, что в любой стране является само собой разумеющимся, здесь оказывается просто невозможным. В ее сундуках на почте на меня посмотрели, как на сумасшедшую, бежавшую из психиатрической лечебницы, а затем сказали, что за границу деньги переводят только через Госбанк. Я отправилась в Москву. В Госбанке мне сказали, что нужны разрешения Министерства финансов, санкции Микояна. 3 дня я оббивала все пороги в министерстве, прежде чем убедилась, что мои честным трудом заработанные деньги — я не имею права послать своей матери, одинокой женщине 79 лет. Наконец, опять в Госбанке. Какой-то еврей подсказал мне, как быть. Надо обратиться к адвокату иностранной юридической коллегии, и он выхлопочет для меня право просить шахту номер 15, на которой я работаю, ходатайствовать о предоставлении мне права высылать в Румынию ежемесячно 150 рублей. Это при моем-то заработке в 3-4 тысячи. А то и 4600 рублей в месяц. И всю эту волокиту надо выполнять ежемесячно. Здравый смысл отказывался мириться с таким чудовищным бюрократизмом. Когда я уже приехала в Норильск, то посоветовалась с адвокатом. Он подтвердил, что это возмутительная процедура и есть единственный способ выслать матери деньги –